Глава 20. Убийца. Что? Это если он только посмотрел на меня, и уже в сознании уведомления всплывают, как у смартфона, что будет, когда он лично явится? И что этому Мортинеру нужно? Видимо, не понравилось, что я размотал его скелетов о привидении. И что с этой штуковиной делать? Ничего, пусть тебе лежит, нам она точно не нужна. Это я уже понял. Осмотрелся вокруг и поднял огромный булыжник. Можно было бы ударить по этой штуковине копьем или даже посохом, но мне не хочется, чтобы между мной и камнем существовала вообще какая-либо связь, пусть и в виде оружия. Со всей силы швырнул свой снаряд в кристалл и почувствовал, как в сознании ворвалась волна гнева и ярости. Она заполняла сознание и душила, пыталась разорвать изнутри. Казалось, еще немного, и я задохнусь, или ребра не выдержат, и меня вывернет наружу, но невыносимое чувство отступило в сторону. Я обнаружил себя стоящим на четвереньках. Тяжело дышал и упирался руками в каменный пол, чтобы не упасть. Что это было? Повернулся и поискал глазами шпору. Фея лежала на полу, немигающим взглядом уставившись в потолок. В голове уже пронеслись дурные мысли, но вот фея моргнула, дернула крылышками и медленно поднялась. «Дэн, это было очень тяжело. У меня аж душа в кончике крыльев ушла, учитывая, что я просто находилась рядом. Представляю, что чувствовал ты». «Это из-за камня?» «Да, ты уничтожил камень, с помощью которого бог смерти следил за этими существами и снискал его гнев. Я бы даже сказала не гнев, а нескрываемую ярость. Нам повезло, что он далеко. Будь Мортинер здесь, нас бы просто разорвало на части». «Это он их послал сюда?» «Откуда мне знать?» «Ты ведь знаешь все на свете». «Есть вещи, которые даже я не знаю. Если это касается богов, тем более». «Очень жаль. Я рассчитывал, что ты мне сможешь помочь. Он смотрел на меня, Шпора. И я хочу знать, как защититься от его взгляда и влияния в принципе, потому как в следующий раз могу уже выдержать такую мощную атаку». «Есть способ узнать кое-что о боге смерти и вообще обо всем, что тебя волнует, но он ненадежный». «Это как? На уровне сплетен и слухов в таверне?» «Нет, я говорю об Оракуле. Он знает все на свете, но может отказаться отвечать на некоторые вопросы. Все зависит от случая». «И где его найти?» «В паре дней ходьбы на северо-запад от святилища. Я знаю туда дорогу». «Блин, Шпора, почему ты мне сразу об этом не рассказала? Этот оракул так близко, а я все еще не был у него». «А зачем? Раньше ты задавал вопросы, на которые я знала ответ». «Ладно, непременно сходим туда, но сначала домой. Пора разобраться с тем, что нарыли кобальды, и укрепить святилище на случай визита нежеланных гостей». Теперь я уже не торопился и позволил себе отдохнуть. Правда, решил все же уйти от входа в подземелье на почтительное расстояние и выбрал местечко на вершине холма среди камней, куда не так-то и просто забраться. Учитывая мое умение заводить врагов, сюда может заявиться кто угодно, начиная от голодных волков и заканчивая самими богами. На удивление, ночь прошла спокойно. Я даже не замерз, что удивительно, и пусть сейчас, по моим подсчетам, середина июня, ночи все еще были холодными. Утром выбрался из своего убежища, растолкал храпящую в подстилке из травы шпору, и мы вместе поспешили домой. По пути утолили голод ягодами ежевики, а недалеко от дома отыскали ручей, которые вчера пересекали кобальды, и пополнили запасы воды. Кстати, неплохо было бы озаботиться какой-нибудь флягой или приспособлением для ношения воды, иначе я рискую умереть от жажды во время длинных переходов. В святилище все было спокойно, вот только без кобальдов пустовато. Привык я уже к их вечным спорам, ворчанию Кринка, глупым шуткам Кора и извиняющемуся взгляду Кайлы. Жаль их, но они сами выбрали такой путь. Останься кобальды со мной, все могло бы получиться совсем иначе. Кстати, что они там хоть нарыли, помимо обходного пути? Из новой комнаты, где жили кобальды, вглубь пещеры вел еще один коридор. Там же располагался длинный зал, который вполне мог использоваться в качестве комнаты отдыха. Коридор, который вел влево, заканчивался небольшой комнаткой, служившей развилкой для остальных трех. Вот здесь можно располагать кухню и столовую. В одной из комнат сделаю склад, в другой – собственную комнату, а третью приспособлю под грибную ферму. Пора задумываться о самостоятельном обеспечении провизией. Да, комнат теперь достаточно, можно подвинуться и располагать союзников. Вот только где их взять? Веры в наемников у меня заметно поубавилось. Мне нужны люди, которые будут кровно заинтересованы в существовании и развитии подземелья. Нет, теперь я не буду полагаться на живых союзников, которые могут подвести в любой момент. По крайней мере, пока не найду лояльных. С умением вдохнуть жизнь я могу создать своих собственных стражей. Правда, пока что всего два, и то на время. Виданное ли дело потратить 6 единиц энергии на активацию и еще 6 расходовать на поддержание эффекта? Если бы не камень из сокровищницы гильдийцев, пришлось бы довольствоваться всего одним. Кстати, камень. Пару часов выделил на то, чтобы отыскать подходящую ветку можжевельника для посоха и смастерить его. Чтобы не тратить время, в следующий раз сделал еще парочку заготовок, а заодно и древко для копья. Наконечник у меня уже есть, останется лишь прикрепить его на достаточно длинное и удобное древко. Пусть я не могу им пользоваться, это не значит, что оно не пригодится для Наи. Ладно, что-то я размечтался и делю шкуру неготового стража. Стража еще нужно сконструировать, а как это сделать, у меня не было ни малейшего понимания. Это в мыслях все просто. Возьми камень, используй умение и прикажи стать стражем. К счастью, недостатка в камне я не испытывал. Кобальды вырыли несколько комнат и коридоров, и камня в подземелье было столько, что мне самому и за неделю не перетаскать. Были здесь и небольшие камешки величиной с кулак, и огромные валуны больше метра в высоту, которые коротышки вытесывали со всех сторон и оставили валяться посреди комнаты. Вот только такой булыжник вряд ли даст эффект. Максимум, чем он может помочь, так это мешаться под ногами. Вдруг об него кто-нибудь споткнется. Нет, мне нужен страж, который может хоть элементарно двигаться по подземелью и нападать врагам. Беда в том, что нужно как-то оживить один предмет, чтобы он действовал как единое целое. Вот только если я сделаю статую из камня, она будет совершенно неповоротливой, а значит бесполезной. И как быть? На помощь пришла шпора. Возьми несколько камней, объедини их через кристаллы-переходники, а потом оживляй. Где я тебе столько кристаллов возьму? Один на шею, по паре на каждую руку и ногу. В общем, 9 штук на одного каменного бойца. А те кристаллы из подземелий норнов чем тебе не годятся? Точно. Моя ж ты шпаргалочка. Фея зарделась от смущения, а я помчался на склад, где хранилась кучка кристаллов. Помнится, у меня их осталось около 20, так что с запасом хватит на 2 каменных стражей. Оказалось, что соединить кристаллы с камнем не так-то и просто. С помощью глины и такой-то матери через полчаса удалось соорудить что-то стоящее. Впрочем, беспокоился я совершенно напрасно, потому как после использования умения каменный страж действительно ожил. Глина высохла и осыпалась от жара энергии, а кристаллы парили между камнями, проводя через себя силовые потоки. «Ты меня понимаешь?» Внимательно смотрел на гиганта, который стоял неподвижно, и словно смотрел на меня. Условно, потому как у него не было глаз. «Грум!» — пророкотало существо. «Я твой повелитель, а это фея, рысь и русалка — мои спутники. Ты должен выполнять мои приказы и защищать не только меня, но и моих спутников. Тебе все ясно?» «Грум, грум!» — послышался тихий рокот. «Молодчина!» Еще немного манипуляций, и рядом с одним каменным стражем стал второй. Теперь у меня было 2 стража, которые могли защищать подземелье от вторжения. Вот и славно. На время моего отсутствия на защите подземелья русалка останется не одна. А путешествовать все равно придется, но это все потом. Сначала нужно навести порядок здесь. Чтобы испытать своих новых подопечных, приказал им собрать все камни в подземелье и вытащить на улицу. Задача оказалась не из легких, потому как пальцы я им не сделал, а тратить еще 20 кристаллов на это дело непозволительно. По крайней мере, потому как у меня их нет. Пришлось повозиться и соорудить руки ковши, которыми гиганты сгребали камни и волокли к выходу. В подземелье стоял такой шум, что Ная убралась в свою комнату, а шпора сослалась на головную боль и упорхнула дышать свежим воздухом. Даже Басти выгнулась дугой, ощетинилась и поспешила убраться из подземелья, когда в проходе появился каменный гигант, волочивший камни к выходу. Видимо, у кошек это в генах. Домашние любимицы боятся пылесоса, а дикие кошки также относятся к каменным великанам, которые выполняют те же функции. Уже к вечеру все комнаты подземелья оказались очищены от камней и пластов земли. Дальнейшая уборка легла на мои плечи, потому как гиганты никак не могли взять в толк, как заметать полы, и растаскивали пыль по всем комнатам. Уже к полуночи мне удалось добиться желаемого результата. Все подземелье, включая новые комнаты, приятно радовало чистотой. За время уборки было стерто до основания 3 метлы и 1 тряпка, в качестве которой я использовал плащ кого-то из авантюристов. Пользуясь случаем, расставил по подземелью отравленные дротики и приготовил несколько неприятных ловушек для незваных гостей. Вот это уже совсем другое дело, а то как у какого-то поганого лича в зловонной дыре. «Уже можно?» Шпора появилась на пороге и принялась рассматривать порядок. «Даже нужно. Прогуливаем уборку, значит. Завтра утром займешься своей комнатой. А сейчас пойдем со мной. Устрою тебе экскурсию по подземелью, чтобы ты не напоролась на расставленные мной ловушки». В святилище вторглись враги. Это сообщение застало меня в бывшей комнате кобальдов. Поэтому я сразу же помчался вперед. Если враги не увидят никого в начале подземелья, быстро проскользнут дальше, где находится русалка. Не думаю, что ей удастся справиться с незваными гостями в одиночку. «На это в порядке?» Русалка только вынырнула из воды и выглядела растерянной. Хорошо, хоть про выданное ей копье не забыла и сжимала его в руках. Правда, манера оставлять оружие в этой комнате до добра не доведет. «Пока да. Я была у себя, когда получила оповещение о нападении на святилище, и поспешила на помощь». «Ага. Значит, все, кто находится в святилище на момент нападения, получают сигналы тревоги. Очень удобно. Постепенно я все лучше познаю свое подземелье». К своему огорчению заметил, что русалка появилась слишком поздно. «Нет, Ная не виновата. Она вынырнула буквально через несколько секунд. Это я не позаботился о том, чтобы задержать врагов в первой комнате и дать русалке достаточно времени. Еще и стражи из соседней комнаты двигаются на помощь слишком медленно. Нет, систему безопасности подземелья нужно кардинально менять, но сначала отбиться от врагов». Метательный нож полетел в мою сторону из коридора, но я успел уклониться. Клинок с металлическим гулким звоном ударил в каменную стену и оставил на ней царапину. А в комнату ворвалась девушка в кожаной броне. Ее лицо практически полностью было закрыто маской, оставляя лишь глаза. И вообще, если бы не взгляд и длинные соломенные волосы, собранные в пучок, я бы ни за что не догадался, что передо мной девушка. Хотя резкие и немного грациозные движения ее выдавали. «Корни!» Поразительно, но девушка оттолкнулась обеими ногами от пола, подпрыгнула и избежала моей ловушки. Сам виноват. Вот и настал тот момент, когда меня читают как открытую книгу, когда я активирую умение вслух. В воздух взметнулась ловчая сеть, пущенная гостьей. А во второй руке девушки блеснула сталь кинжала. Я едва успел шагнуть в сторону и выставить перед собой посох. Сеть безвольно повисла на конце посоха, а девушка сместилась в сторону и уклонилась от выпада русалки. Копье прошло буквально в сантиметрах от плеча гостьи. Посох безнадежно запутался в сети, поэтому рассчитывать на него не имело смысла. Пока я его достану, меня уже дважды прикончат. Пришлось защищаться голыми руками. «Шипы, корни!» Мои умения не приносили результата, что выводило из себя. От колющего удара кинжалом я уклонился, перехватил руку и ответил мощным ударом под дых. Но эта изворотливая бестия смогла вывернуться, и удар прошел вскользь, не нанеся существенного вреда. Ничего, я крепко держу ее за руку, потому убийце уже никуда не деться. Жгучий йод. Напрасно я рассчитывал, что достаточно заблокировать одну руку с кинжалом. Через мгновение в левой руке девушки появился второй кинжал, которым она не упустила возможности воспользоваться, оставив глубокий порез на моей руке. «Исцеление!» Рана затянулась буквально на глазах, оставив на месте пореза лишь ярко-розовый след. Позже еще придется поработать над этой раной, чтобы окончательно привести в порядок руку, но сейчас не до этого. Я истратил последние крохи энергии, а мой запас остался в посохе, до которого не так-то и легко добраться. Хорошо, хоть убийца не спешит продолжать наш бой. И вообще, где там мои стражи? Они безнадежно запаздывают. «Ты использовал исцеление?» В глазах девушки читалось искреннее удивление. «Что-то не так? Или это не по правилам?» Она нахмурилась и отогнала прочь минутное наваждение. Очередной рывок в мою сторону, ушел в сторону. Чтобы не давать шанса ударить с обеих рук, снова заблокировал удар ножом и пинком отправил убийцу в каменную стену. Копье Наи наконец-то достало убийцу и глубоко ранило в бок, но девушка тут же плеснула на рану какой-то жидкостью, которая зашипела и не только остановила кровотечение, но и образовала корку. Я тоже так хочу. Конечно, не сравнить с моим исцелением, умение работает лучше, но мне кажется, что тут многое зависит от духовной силы. И потом, в случаях, когда энергия на нуле, такая вещь может пригодиться. «Шпора, споровые бомбы!» «Закончились!» — с досадой сообщает мне помощница. «Дела...» Нужно взять на заметку и сделать запасы этих штук. Понимаю, что после битвы с гоблинами и переполоха в резиденции гильдии авантюристов запасы истощились, а восполнить их фея просто не успела. Наверняка сегодня как раз летала за новой порцией споровых грибов. А вот арсенал у нашей гости даже не думал заканчиваться. Она сорвала с пояса склянку и разбила каменный пол. Осколки стекла со звоном разлетелись в стороны, а я невольно выругался. Выходит, я тут убирал целый день, а какая-то проныра врывается и устраивает беспорядок? Комнату заволокло дымом, и я тут же понял, чего добивается убийца. Думает, что сможет приблизиться и нанести удар, когда я не ожидаю подвоха. Ха. Прижался к стене и сместился в сторону ловушки. Еще пару шагов и сам напарюсь на нее. Дымовая завеса понемногу засеивалась, поэтому я понимал, что девушка будет торопиться завершить поединок в ближайшие секунды. Убийца появилась из клубов дыма и нанесла удар кинжалом с левой руки, а когда я заблокировал его, ударила с правой. Перехват. Вывернул руку девушки и пинком отправил ее в каменную стену возле ручья. Она натолкнулась на камни, дернулась от боли, успела повернуться и сползла на пол. Парализующий яд дротика, зажатого между камней у ручья, работает безотказно. «Отбились», — с облегчением заключила шпора, присаживаясь на камень рядом с обмякшим телом убийцы. «Не примазывайся, ты тут была в качестве наблюдателя. Ная!» — повернулся к русалке и встретил ее взгляд. «Хорошая работа. Если бы не ее исцеляющее зелье, рана не позволила бы продолжить бой». «Так, а где мои каменные стражи? Я что, 6 единиц энергии заморозил, чтобы они стояли в стороне?» «Обоих стражей застал в соседнем зале, где раньше жили кобальды. Собственно, они стояли там же, где я их и оставил». «Эй, почему не атаковали врага?» «Грум!» Хором отозвались каменные гиганты. «Ага, прям я все так и понял. Хотя...» «Кажется, до меня дошло. Здесь как у программистов. Чтобы программа работала, нужно ее правильно написать. Если в скрипте ошибка, сам виноват. Я ведь им приказал стоять здесь, так почему возмущаюсь?» «Дуболомы, марш в первую комнату и нести дежурство. Всех врагов атаковать, всех союзников защищать». Убедился, что им известен перечень союзников, и отправил каменных гигантов на дежурство. А сам вернулся в комнату, где прошел бой. Дым окончательно развеялся, и я смог оценить ущерб. По полу разбросаны осколки, рядом раздавленный пустой флакон от зелья исцеления. Гиганты протоптались по нему и своими тяжеленными ступнями измельчили в пыль. А главное, зачинщица этого безобразия лежит в отключке. Хотя это ведь парализующий дротик, если не ошибаюсь. Значит, она в сознании просто не может пошевелиться. Первым делом выпутал из сети посох и убедился, что он в порядке. С помощью сети обездвижил убийцу и снял маску с ее лица. Красивая, жаль, что враг. Из небольшого декольте выпал кулон искателя приключений, и я невольно опустил на него взгляд. Конечно, я должен был сразу догадаться, кто за этим стоит. Руфис. Побоялся выступать открыто и решил действовать из-под тишка, подослав ко мне убийцу. Девушка проследила за моим взглядом и беспокойно заерзала. Видимо, решила, что я смотрю не на кулон, а на грудь, которую скрывал обтягивающий кожаный жилет. «И что ты собираешься с ней делать?» Тут же поинтересовалась шпора. «Превратит в нежить, что же еще?» Едва шевеля губами, произнесла девушка. «Так, значит, я успел вовремя. Паралич действует всего 5 минут». А ответ любопытный. Она однозначно истолковала мой взгляд иначе, чем я, и решила умереть, чем ухватиться за призрачный шанс выжить, но стать наложницей. Из чего она вообще взяла, что мне по силам сделать ее ходячим скелетом? «Точно, Дэн», — оживилась фея. «Давай превратим ее в гниющего мертвяка с разлагающейся плотью и мерзким запахом. Пусть знает». «Шпора, я всегда знал, что ты самая кровожадная фея в мире». Повернулся к девушке и посмотрел ей в глаза. «После всего, что ты тут натворила, очень бы хотелось, но при всем желании не смогу». «Это еще почему? Даже не представляю, что может остановить повелителя смерти от такого поступка». «Знаешь, я тоже не совсем это представляю, потому как повелеваю силой жизни». «Не может быть». В глазах девушки появилось сомнение, но она стояла на своем. «Ты просто пытаешься меня обмануть». «Исцеление», — направил посох на девушку и использовал умение. «Дэн, зачем? Она ведь тебя едва не убила». Тут же заволновалась фея. «Повелитель жизни должен быть сильным и прощать такие вольности. Думаю, это милое создание изначально пошло по неверному пути. Не удивлюсь, если ей выдали заказ на жуткого монстра, который терроризирует округу, и потом ее движение сковывает сеть, пусть для начала распутается, чтобы мне навредить». «Так и есть. Ты распространяешь мор по Беловодью. Это ты наслал на нас гоблинов». «Ты хоть одного гоблина видишь здесь?» — развел руками, предлагая девушке осмотреться. «Были тут двое, ворвались так же, как и ты, но закончили плохо. И вот еще. Гоблинов наслал не я, а они сами решили вырезать вас под корень. Полагаю, то же самое они сделали с Болотовкой парой лет раньше?» «На черепе шамана». «Было написано: подарок от повелителя жизни». «Верно, потому как я убил их шамана. Тебя не смутило, что этот коротышка ударил по крепостной стене всего раз, а потом исчез? Причем есть подозрение, что его тело нашли в нескольких сотнях метров от города, куда не могла достать стена. Господин Манкор сказал, что шамана уничтожили наши люди. Ах, этот господин Манкор. Хитрюга Руфис подставил меня. Если на то пошло, именно он распространяет мор по городу. Сколько раз отряды авантюристов находили в подземельях коробки с мором и тащили его в гильдию? Где же они теперь? «Уверен, в сокровищнице их нет, потому как...» «Их уничтожили», — заявила убийца. «Их подмешали в питье обычным людям, из-за чего они умирали и становились слугами Повелителя Смерти. Как там его... Мортонис?» «Уверен, он собирает огромную армию, и скоро вся его костяная орда обрушится на неокрепшее Беловодье и покатится дальше. И что же делает в это время пешка Мортониса в лице Манкора? Понимает, что еще рано светить главные козыри, а потому отправляет устранить помеху наивную дурашку-убийцу». «Я не дурашка», — тут же насупилась девушка. «И вообще это все попахивает на попытку меня завербовать. Сначала ты излагаешь, какой ты хороший, а потом в красках рассказываешь, какой господин Манкор плохой. Уверена, скоро ты предложишь мне его убить». «Вот уж нет, без тебя разберусь. Я насчет моей невиновности. Это все от недостатка знаний». «Что ты имеешь в виду?» «Глупые вы и необразованные, потому как о Повелителях Сил ничего не знаете. Повелитель Смерти никогда не сможет использовать исцеление, потому как эта сила не подчиняется ему. И вообще, посмотри на мое окружение. Фея, русалка, рысь. Кстати, я начинаю волноваться за Басти». В подземелье, словно по команде, появилась дикая кошка, которая тащила в зубах мышь. С торжественным видом она уложила мышь у моих ног и посмотрела, словно это подарок для меня. «А вот и ты, моя пушистая радость, вернулась не с пустыми руками. Молодец. Правда, я был бы тебе благодарен, если бы ты ловила мышей на нашем складе, а не в лесу и полях, где и так хватает хищников». «Что ты решил на мой счет?» Девушка неотрывно смотрела мне в глаза, ожидая приговор. «Можешь быть свободна, но с одним условием. Я целый день наводил здесь порядок, а ты превратила эту комнату в свинарник. Пока не уберешь здесь все, свободы тебе не видать». Пришлось немного повозиться, чтобы руки и ноги девушки оставались связанными, но при этом она получила достаточно свободы действий, чтобы работать метлой. «Оружие? Ты мне его отдашь?» «Не раньше, чем уберешь здесь все. «По рукам. И вот еще. Мое имя Айвин. Манкор действительно дал заказ на твою голову, обещал 20 золотых. Я решила, что это неплохой вариант сделать мир лучше и заработать на жизнь». «О, уже 20? А я расту. Правда, пока все равно маловато. Неужели он никогда не дойдет до сотки?» Моя реакция вызвала у девушки и удивление. Видимо, ей не приходилось раньше встречать людей, которых совершенно не заботила награда за их убийство. Причем солидная. «Прости, я так и не назвал свое имя. Меня зовут Денис, но все друзья зовут просто Дэн». Повернулся к русалке с феей, которые наблюдали за нашим диалогом со стороны. «Значит так, друзья, это простое нападение на святилище показало, что мы совершенно не готовы защищаться от врагов. Я уже принял меры, но и от вас потребуется слаженность действий. С завтрашнего дня начинаем тренировки и разрабатываем стратегии. А сейчас все свободны». «Дэн, можно тебя на минутку?» Шпора подлетела ко мне и села на плечо, как обычно делала для приватного разговора. «Ты всерьез доверяешь этой девушке?» «Нет, как видишь, ее оружие у меня, а убивать безоружную я не буду. Если мы не сделали этого в бою, не вижу смысла опускаться до уровня Манкора и ему подобных. Кто знает, может, в будущем она станет хорошим союзником». «Ты просто положил на нее глаз и думаешь совсем не головой», — накинулась на меня фея. «Шпора — это единственный человек, который разговаривает со мной нормально, не считая Юргита, конечно. Но Мельника давно уже и след простыл. Да, мне не хватает человеческого общения, потому как я иногда чувствую себя Робинзоном в этой дыре». «Кем?» «Неважно, ты все равно не знаешь, кто это. Что она может сделать без оружия? Забить меня до смерти метёлкой из травы? Брось, она рассыплется после первого же удара. Я дал этой девушке шанс, а выбор остается за ней». «Я закончила». Девушка была красная от напряжения, но с работой справилась. Весь мусор был собран в кучку. Оставалось лишь вынести его за пределы подземелья. «Вот и отлично. Твои кинжалы в углу забирай. Можешь заночевать здесь, если хочешь. Не стоит девушке бродить по ночному лесу одной». «Не откажусь», — отозвалась девушка и бросила на меня смущенный взгляд. «Вот и отлично. Ночуешь на подстилке из травы в первой комнате. И вот еще. Раз ты остаешься на ночь в святилище, оружие придется сдать». Заглянул в комнату, где стояли каменные гиганты, и отдал им парочку команд. «Вы двое. Стоите у входа в комнату с ручьем, никого не впускать. А ты, Шпора, сегодня спишь со мной». «Это как? А моя полянка?» «Ты же обходилась как-то без нее в походах? Или хочешь остаться на ночь с убийцей под боком?» «Ты мне не нравишься». Фея посмотрела на девушку так, словно хотела просверлить ее взглядом. Картинно спрыгнула с моего плеча и упорхнула вглубь подземелья. Завалился на подстилку из травы, закрыл глаза и прокрутил в голове события этого дня. «Да, Шпора права. Зацепила меня эта незнакомка, но я ей не доверяю, потому и поставил охрану у входа вглубь святилища. На самом деле я понимал, что расположение подземелья очень неудобное. Буквально во втором зале находится наш единственный источник воды. Если отравить его, мы окажемся в затруднительном положении. А если слуги Повелителя Смерти выплеснут туда содержимое чумной коробки? Надо бы попытаться вырыть колодец в глубине подземелья, но как это сделать, если я понятия не имею, где проходит водяная жила и как глубоко копать? А главное, чем?» Сам не заметил, как уснул, а утром меня разбудила Шпора. «Дэн, твоя пленница сбежала». «Когда?» «Откуда мне знать, я за ней не следила». «Что же, она не сбежала, а просто ушла, сделала свой выбор. Честно скажу, я на нее рассчитывал, но ошибся». «Нет, это я не права», — призналась Шпора и потупила взгляд. «Ты должен кое-что увидеть». Фея провела меня в первую комнату, где этой ночью спала Айвен. На камне возле самого кострища лежала записка, прижатая кулоном Искателя Приключений. Надо же, девушка решила с ним расстаться. Это что-то да значит. Поддел кулон посохом, опасаясь ловушки, прощупал землю вокруг и только после этого взял записку в руки. «Дэн, ты верно сказал, что я была дурнушкой. Сегодня ночью я все обдумала и поняла. Руфис Манкор обманул меня и использовал в своих целях, чтобы убивать своих врагов. Я верю тебе, а потому собираюсь заглянуть к главе гильдии. Он должен ответить за все. Если судьбе будет угодно, мы еще увидимся. Айвен». «Что там?» Фея устроилась у меня на плече и принялась читать письмо. «Шпора, тебя не учили, что читать чужие письма нехорошо? Собирайся, мы идем в Беловодье, чтобы помешать погибнуть одной глупой девчушке. Только бы не опоздать».